хотя в Париже вам пришлось прервать совещание. Это была не моя инициатива. Напротив, меня не устраивал этот срок. Гирике того хотел. Как так? Он назвал 18 или 19 мая. Я написал в ответ, что не согласен, и предложил 23 мая. После этого Герике позвонил мне, настаивая на одном из этих дней. Поскольку он очень спешил, я согласился встретиться 19 мая. А Герике не сказал вам, почему он настаивает именно на этих днях? Ну что вы? Мы не настолько тесно связаны друг с другом, чтобы давать объяснение. Хорошо. Хотел бы еще раз вернуться к вашим сделкам с Герике, несмотря на параграф 49. Вы можете сообщить мне, по крайней мере, следующее. Где произошла бы встреча с Герике, если бы он встретил вас в аэропорту? У него на квартире? В кафе? Вам бы пришлось побывать в какой-либо конторе? Принимали бы в этом участие другие лица? Вы зашли бы к ним в квартиру, в магазин, на предприятие? Пришлось ли бы вам куда-нибудь выехать? Побывать в универмаге, специализированном магазине или институте, в банке или, скажем, в страховом обществе? Кальбер рассмеялся. Смех его напомнил треск заржавленного будильника. «Знаете ли вы некоего доктора Эберхарда Лупинуса?» Кальбер насторожился, на мгновение откинув голову, но тут же овладел собой. «Доктора Лупинуса из Гамбурга? Он, кажется, частно практикующий врач. Фамилия мне известна. Она, к тому же, довольно редкая, но я его никогда не видел». Мазель встал. «Благодарю вас. Излишне напоминать вам, что содержание этой беседы вы обязаны хранить в тайне. Кроме того, вы обязаны сообщить в полицию, если увидите Герике, или что-либо услышите о нем или от него, или если еще как-нибудь сможете помочь полиции. Подождите, пожалуйста, минутку в соседней комнате. Моя секретарша сейчас кончит печатать протокол, затем вы можете его подписать. До свидания». «Садитесь, пожалуйста». Старший комиссар Майзель указал на кресло и стулья. В углу стояло два кресла, на которые сели Стефан Кроиц и секретарша Майзеля фрау Зюсингут. На стульях слева и справа от двери примостились Адольф Эндриан и Хайнц Гебхарт, два секретаря уголовной полиции из отдела Майзеля. Комиссар Борнеман, все еще не разделавшийся с убийством с целью ограбления в Груневальде и присутствовавший здесь по настоятельной просьбе Майзеля, сидел, как всегда, в потертом кресле для посетителей. Перед Майзелем лежало дело Эрики Гроллер. В нем было уже 61 страница. А первые результаты еще незаконченного обыска у Клауса Герике и протокол сегодняшнего совещания — добавили бы к делу еще страниц 40. Папка была закрыта. «Сегодня мы в первый раз обсуждаем результаты дела Эрики Гроллер, приблизительно через 34 часа после ее смерти и ровно через 27 часов после вызова полиции. Сейчас 9:50. Позвольте мне сначала напомнить или сообщить несколько фактов, прежде чем мы попытаемся привести их в связь и реконструировать преступление и его мотивы. По моему изложению, частичной нелогичности, противоречивости и недостаточности обзора вы сможете судить, насколько своеобразно и полно проблем это преступление. Поэтому я считаю возможным сделать отступление от обычной формы доклада в целях лучшего обзора, поскольку в некоторых деталях царит полный хаос. Начну с жертвы. Поскольку действие яда могло продолжаться максимум 20 минут, то самым важным для нас была реконструкция последних часов Эрики Гроллер. Мы можем перечислить следующие факты. Вечером, 17 мая, она условилась о встрече с экономистом Клаусом Герике. От фрау Мелленхаузен, секретаря Эрики Гроллер, мы узнали, что Эрика Гроллер согласилась на эту встречу с неохотой. Причина? Рано утром она собиралась вылететь в Париж, а перед этим как следует выспаться. Мы выяснили, что фрау Гроллер забронировала место в самолете на 18 мая, на 5:30 утра в аэропорту Тегель. Тем не менее, Эрика Гроллер согласилась встретиться с Герике. Фрау Мелленхаузен назвала нам также ресторан, где должна была состояться встреча, у четырех дубов, севернее Шлахтензее. Кельнеру, работавшему в тот вечер, мы показали фотографии, и он узнал обоих. Они пришли в ресторан около 9:30. Сидели за столиком одни. Герике заказал бутылку белого вина, а кроме того выпил 3 или 4 рюмки коньяку. Сперва разговор был серьезный. Под конец же Герике развеселился. Они не производили впечатления любовной парочки. В начале 12-го оба ушли. Кельнер сообщил кое-что важное. Женщина что-то написала на обратной стороне пивной подставки. Эту подставку нам удалось найти. Эрика Гроллер несколькими точными штрихами изобразила на ней подвал своего дома. У Герики есть Volkswagen. Мы не знаем, приехал ли он на нем в тот вечер. Он до сих пор не обнаружен. Автомашина Эрики Гроллер, Таунус, стоит в гараже на ее участке. Колеса автомобиля чисты. Остается предположить, что она им тогда не воспользовалась. Вопрос об автомобиле важен. Дело в том, что мы знаем, что фрау Гроллер уже была дома в 23 часа 34 минуты. В это время она попросила справочную службу по телефону разбудить ее в 4:15. Вы знаете, что после таких заказов справочная служба сразу после заказа еще раз звонит клиенту, чтобы исключить возможность злоупотреблений. Это означает, что если Эрика Гроллер вышла из ресторана у четырех дубов вскоре после 23 часов, от ресторана в это время доехать автобусом или электричкой почти невозможно, то на обратном пути она ехала в автомобиле. Поскольку ее Таунус исключается, мы должны допустить, что ее подвез на своем Фольксвагене Герике, потому что нам еще не удалось найти шофера, который вез домой ее одну или их вместе. С тех пор, как Клаус Герике вышел из ресторана, он как в воду канул. От четырех дубов до Далемской квартиры врача Гроллер надо ехать добрую 1/4 часа. Допустим, что фрау Гроллер вошла в дом около 23 часов 25 минут. Минут через 10 она сделала заказ по телефону. А что она сделала еще? Она написала доверенность. Именно ту, какую мы нашли утром на письменном столе. Еще раз прочитаю вам текст. Герр имеет право. Герр уполномочен. Первая фраза дважды перечеркнута. Эксперты по почерку установили следующее. Доверенность написана рукой Эрики Гроллер. Второе, она была написана авторучкой, которую позже мы нашли в ее сумочке. В-третьих, доверенность написана спокойно, почерк нормальный. Четвертое, доверенности этой, когда мы вручали ее экспертам, было максимум 12 часов. То есть она была написана после 23 часов. Таким образом, мы можем констатировать, возвратившись со свидания с Герике, Эрика Гроллер спокойно села за письменный стол, взяла лист почтовой бумаги, вынула авторучку, стала писать. Зачеркнула одну фразу, подумала, написала другую, но не закончила. Между тем, судебно-медицинская экспертиза установила время смерти – 00:10. Действие яда длилось от 15 до 20 минут. Таким образом, Эрика Гроллер могла принять яд не ранее 23 часов 40 минут и не позднее 23 часов 55 минут. В этой связи я хотел бы задать два вопроса. Первое. Как она приняла яд?